Я пытался донести до Сигурда, что сильная рука там уже присутствует и готова больно шлепать по другим алчным ручонкам. Кажется, донес. И при этом не вызвал у грозного Рагнарсона недовольства. «Ты мне по нраву, Ульф Хёвдин», — сказал на следующий день после торжественной пьянки Ивар Бескостный. «Мой брат сказал, ты — хорошее приобретение для Рагнарсонов». Так оно и есть. Я не стал спорить, во-первых, потому что не числил себя имуществом сыновей Ладброка. Во-вторых, мне Сигурд Змеи в глазу как раз не понравился. Он тоже был сущим ящером, но помельче и посвирепее. Было у меня предчувствие — друзьями нам не быть». Так и вышло. Эпилог. Ночь выдалась отлично, именно такая, какой они ждали всю эту седмицу. И вдобавок совпало с известием о том, что через 2 дня Сигурд собирается в Вик. Значит, все корабли на пристани, в готовности к дальнему походу. «Берем самый большой», — азартно прошептал Хара Стрекоза, за что тут же схлопотал тычок от Трувора. «Не самый большой, а самый быстрый», совсем тихо, но очень назидательно проговорил Аспак Парус. «На самый большой у нас рук не хватит». 4 воинов, 2 дана и 2 варяга глядели сверху, со 100-метровой высоты, на прекрасные в своем совершенстве тела спущенных на воду дракаров. Тех было 8, в том числе и самый большой, 48-весельный Слипнир. «А какой самый быстрый?» — не унимался Хара. «Вон тот крайний», — сказал 4-й разведчик. «Синир, цепкие пальцы, забыл, что ли? Если бы он не сел тогда на брюхо, мы бы с тобой уже в Валхале пировали». «Это ты в Валхале, а я в Ирии», — внес поправку Хара Стрекоза. И схлопотал еще 1 тычок по увесистее. «Рот закрой», — буркнул Трувор, — «и двигай вниз. Скажешь нашим, что увидел, и что мы спускаемся. Синир, ты последний». В поселке спали все, умаялись. Последние дни все его обитатели, и рабы, и люди трудились на пределе сил. Подготовка к дальнему походу – тяжкая работа. А у Сигурда Конунга не забалуешь, видит все и всех, и не зря слывет самым жестоким из Рагнарсонов. Даже более жестоким, чем старший брат Ивар. Потому что, когда Сигурд в гневе, не щадит даже своих. Луна серебрила змеиный изгиб фьорда. Когда 4 взобрались на борт дракара, заметила их только спавшая на палубе чайка. Собаки молчали, ветер дул с берега. Превосходная ночь. 4 распределились по кораблю. Через некоторое время вновь встретились. «Весла все, парус снасти тоже», — доложил Синир. «Для починки все есть, инструмент, парусина». «А у тебя что, Витмит?» — спросил Трувор. «Припасов нет, воды нет, оружейные ящики пустые», — сообщил Витмит. «Не беда», — решил Трувор. «Дракар в порядке, это главное». Да, это было главное. Луна зашла. И едва это случилось, дракар сдвинулся с места. Бесшумный и невидимый, подталкиваемый ветром и легкими толчками, чтобы без случайного всплеска 2 весел, он отделился от берега и канул во тьме. И пропал. Конец 5 книги.